Глава 8. Лили полночи просматривала картины Селесты, и в конце концов они слились для нее в один общий узор. Поэтому она решила вернуться к ним позже, с ясной головой. Утром, когда она готовила завтрак, ей позвонил Филипп, друг детства. Пожалуй, единственный ее друг, если не считать Картера. Но с ним-то она познакомилась не так давно. «Крошка Ли!» «Привет, Фил!» Лили расплылась в улыбке, услышав родной голос. «Слышал, ты расследуешь дело о девчонке Кларк?» «Чёртова пресса!» «Ты давно включала телевизор? Вообще-то сюжет они уже третий день крутят по новостным каналам». Лили бросила взгляд на старинный телевизор с огромным экраном в гостиной. Все ее друзья давно перешли на плазму. Да, телевизор она не включала с тех пор, как отвезла Нору к родителям. Она так привыкла к звукам мультфильмов, которые Нора смотрела одним глазом, играя в куклы или раскрашивая принцесс в гостиной, что не включала телевизор в отсутствие дочери. Иначе переносить одиночество становилось совсем трудно. «Как Нора?» «Чудесно. Наслаждается природой у бабушки с дедушкой. Чувствует себя принцессой». «А ты давно возила ее к отцу Даниэля?» Лили громко вздохнула, выключила плиту и села на высокий стул. Мистер Мёрфи регулярно писал Лилиан просьбы привезти Нору или хотя бы заехать в гости. Она боялась. Боялась смотреть на свекра, как две капли воды, похожего на мужа. Боялась, что Норе снова начнут сниться кошмары. Боялась, что так и не сможет начать новую жизнь. «Лили!» «Я здесь. Думаю, скоро все же придется отвезти ее к дедушке». «Так ты с ним не виделась?» «Я отвозила ему вещи». «Лили!» «Так нельзя. Он потерял единственного сына. Я знаю, тебе очень больно, но не лишай его возможности видеться с Норой». «Я не...» «Ладно, давай сменим тему. Как у тебя дела?» «Соскучился. Хотел заехать на неделе. Можно?» «Давай на следующий. У меня голова кругом от этого дела». Они поболтали еще минут 20, затем Лили позавтракала глазуньей с тостами, поморщившись, выпила крепкий эспрессо и отправилась одеваться. Темно-синий свитер под цвет глаз, кожаные брюки, ботинки и дубленка. Она была готова к встрече с Сайлосом. Волосы давно пора было подстричь, о чем непременно напомнила бы мать. Но Лили нравилось, что они отросли. Так она выглядела на несколько лет моложе. Картер тоже должен был приехать в морг, но мустанга на парковке не оказалось. «Не дай бог, он снова решил пройтись пешком», — подумала Лили. Но, как оказалось, напарник уже активно обсуждал с Сайлосом последний бейсбольный матч. Лили не успела поздороваться, как зазвонил телефон. «Детектив Мёрфи». «Лили, это Стэн, отдел криминалистики. Наши почвоведы изучили образцы, взятые из колес машины жертвы. По их словам, ничего интересного не обнаружено, разве что они предполагают, что машина могла проезжать близ водоема. В образцах почвы чересчур много каких-то там характерных букашек. Я перешлю тебе отчет по факсу, если нужны точные данные». «Спасибо, Стэн. Перешли, пожалуйста». Попрощавшись с коллегой, Лили поделилась новостями с Картером и Сайлосом. «Ну что, прокатимся?» — улыбнулся Картер. «Ты прогуляешься. Будешь пешком бродить». «Лили, может, мне просто нравится твое общество? На двух машинах ездить нелогично. Если меня посетит какая-нибудь гениальная мысль, мне придется звонить тебе, а так можно просто...» «Расслабься, Картер. Что-что, а гениальные мысли тебе точно не грозят». Картер ухмыльнулся, Сайлос беззвучно прыснул в кулак. Но спустя пару секунд его лицо вновь стало серьезным. «Нам нужно отдать тело родителям для погребения. Давайте еще раз обсудим, что нам известно. Когда была убита Селеста?» «В ночь с 18 на 19 сентября», — уточнил Картер. «Исходя из количества обнаруженного формалина, возможно, убийство произошло в 9:30 вечера», — добавил Сайлос. «Мы видели, как машина Селесты въезжает на парковку около 4 утра. Если убийца был там, «А городские камеры?» — перебил Сайлас. «Ничего. Последняя зафиксировала ее автомобиль на заправке вечером в 7:30. Селеста заправилась, села в автомобиль и уехала. Салон рассмотреть было невозможно, но вместе с ней никто не выходил», — ответил Картер. «Значит, нам нужно изучить те места, где нет камер, включая лес». «То есть практически всю округу», — хмыкнул Картер. «Сайлас, спасибо за помощь. Мы поехали». Лили хлопнула Сайласа по плечу, но немного переборщила, и тот впечатался в Картера. «Ой, все в порядке. Я был слишком расслаблен», — защищался Сайлас, пока Картер и Лили хихикали. Накрапывал дождь, и напарники поспешили спрятаться в автомобиле. Лили включила печку и подставила руки под поток теплого воздуха. Ее живот издал истошную руладу, ругая свою хозяйку за нерегулярное питание, чем попало с паузами длиной в сутки. «Ага, значит, по пути заедем перекусить», — тут же отозвался Картер. «У нас нет времени. Стемнеет раньше, чем мы хоть что-нибудь обнаружим. Ты отключишься за рулем». «Так садись и рули, любитель ходить пешком». Картер хитро улыбнулся и коснулся руки Лили. Она вздрогнула от его прикосновения. Кроме Норы и родителей, за целый год к ней никто не прикасался. Дождь барабанил по стеклам все сильнее. Лили сглотнула и сделала радио погромче. Картер, как ни в чем не бывало, начал подпевать композиции «Maybe Tomorrow» группы «Стереофоникс». «Откуда начнем?» — спросил напарник, забрав у сотрудника забегаловки бумажный пакет с бургерами и картошкой. В другой руке он держал два латте в подстаканниках. «Я думаю, от рекреационного центра. Дорога от него идет прямо к университету». «Ты хочешь оставить машину?» «Из салона мы ничего не увидим. К тому же наш автомобиль может уничтожить следы». «За нас их уже уничтожили медведи, охотники и прочие». Лилиан смерила напарника неодобрительным взглядом. «Сдаюсь», — хмыкнул Картер. Перекусив, они сели в машину и доехали до кромки темнеющего леса. Ступив в промозглый мрак, детективы вдохнули головокружительные ароматы природы. Сырой земли, влажной древесины, хвои, шерсти диких животных и пресной воды. «Нужны фонарики», — констатировал Картер. «В багажнике. И рюкзак прихвати, пожалуйста», — бросила Лили, не оборачиваясь. Ее манила тьма впереди. Высокие деревья, хруст веток под ногами и чавкающие звуки мокрой земли. Лили вытащила сигарету и закурила, ожидая напарника. Картер нагнал ее и протянул рюкзак и фонарь. «Свет может привлечь зверей. Давай включать фонарь по необходимости», — предложил Картер. «Ты прав. Пошли». Они блуждали по лесу до изнеможения. Лили уже не чувствовала пальцы ног. В рюкзаке были уже десятки проб. Они наткнулись на несколько пятен, похожих на кровь, но в лесу это могла быть и кровь животных. Лили подписывала каждый пакетик, чтобы хотя бы примерно представлять, из какой точки леса эта проба. Картер со вспышкой сфотографировал несколько следов, оставленных чьими-то колесами, чтобы сопоставить их с протекторами шин автомобиля Селесты. «У тебя губы синие, пора возвращаться». «Но мы ведь почти ничего, у тебя полный рюкзак проб. Сегодня лучше хорошенько выспаться, а завтра будем просматривать записи с камер. Я бы еще хотел пообщаться с двумя персонажами, чьи алиби не подтвердились». «Ты о ком?» «Об участниках конкурса художественной школы». «А, от холода Лили плохо соображала, и поэтому просто устало плелась вслед за Картером. Наконец они вышли к машине. Еще никогда Лили так не радовалась при виде своего старенького доджа. Заведя мотор, она опустила сиденье и прикрыла глаза, пытаясь согреться. Недопитый кофе за 4 часа безнадежно остыл. На небе высыпали звезды. «Лили, пересаживайся, я поведу», — заявил Картер. Спорить не хотелось, как и вести машину. Она перебралась на соседнее кресло, пристегнулась и подложила ладонь под голову. Ухабистая дорога совсем ее уморила. Проснулась Лили от того, что Картер открыл дверцу с ее стороны, впустив в машину ночной холод. Она не успела даже поморщиться, как напарник подхватил ее на руки, словно она весила не больше фунта. Я в состоянии дойти сама, Картер. Сонно пробормотала Лилиан, хотя не была уверена в правдивости своих слов. Где ключи? Запасные в цветочном горшке. Лили указала на экзотический папоротник, росший слева от подъездной дорожки. Ты можешь меня поставить. Картер, поколебавшись, все же опустил ее на землю. Спасибо большое, сейчас заеду в гараж. Стоп. А ты когда дома доберешься? А где ближайшая остановка? Лили прикинула, сколько напарнику придется идти по темноте. К тому же, к ночи похолодало так, что у нее мгновенно замерзли конечности. Ладно, поспишь в гостиной, заходи. Застелив диван, Лили решила принять душ. Выйдя из ванной, она обнаружила Картера, разглядывающим работы Селесты. «Ты ничего не рассказала мне о комнате жертвы». Лили поведала обо всем, что увидела, в том числе о своих ощущениях, и объяснила, почему решила взять рисунки с собой. Картер пообещал завтра составить ей компанию и вместе изучить работы Селесты. Пожелав напарнику спокойной ночи, Лили поднялась в спальню. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что в ее доме находится мужчина. Однако сегодня она так устала, что уже через 10 секунд погрузилась в глубокий сон. Утром ее разбудил шум, доносящийся из кухни. Лили натянула лосины, надела красный свитер длиной по колено и спустилась вниз. Картер готовил завтрак, бегая от плиты к разделочной доске. Лили застыла на пороге, потому что с просонья ей показалось, что перед ней Дэнни. Их обычное утро. Он готовит, а она делает вид, что спит, пока не ощутит аромат готового завтрака. Лили тряхнула головой, и видение исчезло. «Что делаешь?» — улыбнулась она. «Интересно, он давно проснулся?» На столе стояла тарелка с тостами, вишневый джем и арахисовая паста. Картер поджарил бекон и вылил на сковороду яйца. Иногда Лили поражалась тому, насколько хорошо Райт успел ее изучить, тогда как она, вечно витавшая в своих мыслях, не смогла бы назвать даже любимую марку шоколада или пива Картера. «Вау!» — Лили захлопала в ладоши и рассмеялась. «Я, знаешь ли, всегда плотно завтракаю». Он был в серой футболке, открывавшей накачанные бицепсы. Сглотнув и отведя глаза от его торса, Лили забралась на стул. «Комиссар сказал, что все записи с камер были доставлены к нам в бюро». Опять же, некоторые из них хранят лишь 24 часа, так что материала немного. Лили уронила лицо в ладони и спросила. «Вечером посмотрим рисунки». «Если получится. Я хотел успеть опросить тех, что без алиби». Напарники отвезли в криминалистическую лабораторию все, что удалось найти в лесу. Сотрудники долго возмущались тем, что им придется копаться в зверином дерьме, но Лили была непреклонна. Шел четвертый день расследования, а у них ни одной зацепки и даже нет подозреваемых. Из лаборатории они направились в бюро. Сентябрьское солнце ласково согревало их лица, а яркие лучи, сумевшие пробиться сквозь оконные стекла, нагрели кожаную обивку кресел. В течение примерно 6 часов они смотрели видеозаписи. Лили проклинала власти Джуно за то, что камеры были установлены не на каждой улице. Ничего нового они не увидели. Удалось лишь найти машину Селесты после заправки. Она выехала на Менденхолл-Луп-Роуд, как и предполагала Лили, но на перекрестке камеры не было, и машина пропала из виду. «Ладно, Лили, пока не поздно, хочу съездить и опросить тех девушек. Ты останешься?» «Нет, я поеду домой и посмотрю рисунки». «Мне кажется, нам нужен выходной. Чтобы немного передохнуть и освежить мысли». «Дэвис убьет нас», — простонала Лили. Картер поцеловал ее в макушку и пулей вылетел из бюро. Лилиан смотрела ему вслед и улыбалась, прикрыв рот ладонью. Как ни крути, а завтра она заберет Нору и проведет с ней 2 выходных дня. Обещания, данные дочери, для нее были нерушимыми. Поэтому она лишь молилась, чтобы за эту ночь не произошло ничего непредвиденного. Позвонив мамам Дианы и Хлои, она договорилась встретиться с ними и девочками в Риверсайд-парке. Дома Лилиан снова и снова пересматривала работы Селесты. Она ощущала, что в манере письма последних полотен что-то изменилось, но не могла уловить, что именно. Это было все равно, что схватить ящерицу за хвост, но так и не поймать само животное. У Лилиан не получалось разгадать Селесту. Поздним вечером Лили поехала к родителям, по пути набрав Картера. «Есть новости?» «Не могу уловить мотив. Обе девушки, те, что без алиби, довольно обеспечены, им этот грант не нужен. Правда, о Селесте они отзывались нелестно, но скорее из зависти». «О чем я и говорила. А как насчет тех, у кого есть алиби?» «Там есть где разгуляться, но алиби железные. Ты же знаешь, можно убить чужими руками». «Слишком изощренный способ убийства, чтобы доверить его другому». Лили помолчала. «Ладно, Картер, я у родителей приехала за Норой. Увидимся в понедельник». «Вы будете вдвоем в выходные?» «Да. На следующей неделе приедет Филипп. Помнишь, он...» «Твой друг, с которым ты познакомилась в лагере?» «Да». Лили усмехнулась. «Думаю, может, стоит оставить Нору у себя на следующей неделе. Филипп сможет забирать ее из сада». «Я бы тоже мог, ты знаешь. У тебя не раскрытое убийство, как и у меня. Все, хороших выходных». Лили положила телефон в рюкзак и пошла по подъездной дорожке, по привычке задержав взгляд на глади залива. Свет полной луны играл на мелких волнах. Тихие всплески воды умиротворяли. Постучав в дверь родительского дома, Лили услышала топот маленьких ножек. «Бабушка, это мама! Мама!» Рене открыла дверь, и Нора запрыгнула на Лили, так что та еле устояла на ногах. «Мамочка!» «Привет, котенок!» Лилиан широко улыбнулась и принялась целовать дочь в щеки, волосы и нос. «Как дела?» «Зайдешь?» — спросила мать. «Нет, я так вымоталась. Хочу скорее лечь в постель». «Ладно». Рене хотела задать дочери множество вопросов, но она решила, что сейчас неподходящее время. Она сильно переживала за Лили и не всегда одобряла ее решение. Лили сразу заметила недовольство во взгляде матери. Наверняка та слушала новости и следила за ее расследованием. «Спасибо вам. Доброй ночи». «Ты привезешь ее на следующей неделе?» «Пока не знаю. Филипп приедет». «Дядя Фил?» Нора обхватила ладошками лицо Лили. «Ага. Мы поехали, мамочка. Позвоню тебе, как смогу». Рене встала на цыпочки и приблизила губы к уху Лили. «Береги себя, детка», — шепнула она. Лили кивнула, поцеловала мать и понесла Нору к машине.